Чувство вины так уж вышло, хотя в его уместности я до сих пор ничуть не сомневался. Куда-то подевалась в суматохе, вызванной мелодраматическим жестом Джо. Я был слишком удивлен и заинтригован развитием событий, чтобы вспоминать лишний раз о своей виновности. «Я не стану занимать позиции», — твердо сказал я. «Я тоже ухожу от темы, но только через задницу. Что бы ты ни сделала, я за». «Я не могу в постель», — взвыла Ренни. «Тогда поехали домой». «Я не могу». «Пожалуйста, ну пожалуйста, Джейк, спусти меня с лестницы или изнасилуй. Я ничего не могу сделать сама». «А я не собираюсь принимать за тебя решение», — сказал я. И это тоже, наверное, был своего рода садизм, зато все по-честному. Я в самом деле не смог бы от всей души сделать ни того, ни другого. А в полдуши лучше сидеть тихо, нежели делать драматические жесты. Ренни, скорчившись на стуле, заливалась слезами полных две минуты. Ей было по-настоящему плохо. «Твою мать, а сколько всяких иных путей можно было придумать?» «Очень может быть, — подумал я, — что в конечном счете Морганы погибнут просто от недостатка воображения». Я глянул на Лаокоона. Гримаса была отстраненной и безо всяких намеков. Глава 10. Сентябрьское самоедство Ренни. Зрелище собой являло не самое приятное. Сентябрьское самоедство Ренни, зрелище с собой являло не самое приятное, по большей части, ибо хоть она и говорила, что, мол, личность не является ценностью в силу одной только своей уникальности, но я-то чаще всего не получаю удовольствия, усугубляя несчастье ближних, в особенности, когда они на самом деле ближние. Гуманизмом здесь и не пахнет. На человечество как общность мне в высшем смысле наплевать, и душевное состояние отдельных знакомых индивидов, ну, скажем, Пегги Ранкин, также немало меня не волнует. Это просто описание моих реакций. Выстраивать аргументацию в защиту данного положения я бы никак не взялся. Беда, наверное, в том, что чем больше мы знаем о конкретном человеке, тем труднее становится приписать ему тот или иной характер, который позволил бы в пиковых ситуациях эффективно с ним взаимодействовать. Короче говоря, практиковать мифотерапию становится все труднее, поскольку закрывать глаза на явную неадекватность предписанных ролей уже не получается. Экзистенция не просто предшествует эссенции. В случае с человеческими существами она скорее бросает эссенции вызов. Едва ты узнаешь человека настолько близко, что можешь составлять о нем противоречивые суждения, мифотерапия приказывает долго жить и воскресает ненадолго, лишь когда ты не совсем в себе, забыл с утра проснуться. Бывало и такое, но редко. Заключительная часть описанного выше вечера складывалась следующим образом. Когда я, наконец, отнес Ренни в постель, подивившись, какая она все-таки тяжелая, мне это удалось по той простой причине, что к худу ли к добру острота и ясность чувств сильно померкли. И оттого я смог драматизировать ситуацию как эпизод в романтической мистерии смыслов. Джо был разум или бытие. В качестве сценической площадки я использовал космос Ренни. Я был иррациональное или небытие. И мы сражались не на жизнь, а на смерть, за обладание Ренни, как Бог и сатана за душу человека.